После этого подростки мигом закинули на телегу 100-килограммовую кошку и накинули на нее брезент. А что сорока не уточнила насчет того, что это за зверь, означало, что эти двое совсем не звери. По дороге шли пара сутулых стариков в лохмотьях, но ребята, не подавая вида, кивнули им и продолжили путь. Вдруг старики кинулись им в спины, обнажая мечи. Между ними проскочила молния, и они, споткнувшись, начали, содрогаясь, отползать. Но воробей, прыгнув в длину на десяток метров, ухватил дальнего старика за горло, отчего того выгнуло дугой, а тело задымилось, оставив ожоги на шее. Ближнего старика коленом к голову припечатал журавль с разворота, пяткой втоптал его грудь в землю. Девчонки начали заламывать суставы полумертвых поддельных стариков, перевязывая их как дичь. Они не забыли перерезать специальными ножницами им сухожилия рук и ног, не повредив артериям и венам. Их совместная работа и отточенность в движении свидетельствовали о том, что это не первые разбойники, напавшие на троих детей в сопровождении троих подростков. Кукушка разорвала тишину. За них нас похвалит МГМ, если предложат награду, то пусть откроют суслику чакру. Согласна. Согласен. Чо-йо-йо, сорока, ты же даже не представляешь, как это делается. Не подписывай меня на хуйню. Балласт не спрашивали, лучше смотри за дорогой. Чо, блять, да я каждого из вас уделаю голыми руками. Воробей, хихикнув, поддел командира. Все уже наслышаны о вашей технике самоубийц. Не нужно позориться, старичок. Пока на нас этот шлем, мы бессмертны, мы должны пользоваться тем, что пока нам не отрубит головы или не вырвут сердце, мы бессмертны. Воробей протрещал молнией между пальцами руки и обуглил себе нежные пальцы, сказал: давай проверим, не станешь ли ты бессмертным идиотом после поджарки твоих высокомерных мозгов. Не забывай заповеди зверобога: гордыня — это не то, что мы должны растить в своем разуме. Стремление к силе и развитию разума — это то, что поощряет в своих слугах зверобог. Пальцы малыша быстро отрастили новую кожу, и он стряхнул мертвую плоть. Суслик был робким, но он тоже желал подобной силы и смирился с судьбой. Когда они принесли пленников, то казармы мужиков пополнились парой овощей, казна Сеты получила несколько методов манипуляций ки, а Сурок получил боль в заднице и так называемую чакру. Витек недолго мучился с эзотерическим бредом и перекрестил все местные самоназвания словами с родного мира, уменьшив нагрузку на свои мозги. Теперь места расположения ядер назывались чакрами, и все в черной лилии мечтали их открыть. 22. Выпал снег и изолировал долину от внешнего мира. Почти сотня людей жила утопичной, беззаботной жизнью, тратя время на чтение книг у теплых печей и занятия боевыми искусствами. Пожравшая пару килограмм свежих человеческих мозгов пьяная зайка излучала ауру древнего ветерана, сражавшегося годы напролет и освоившего тысячи искусств убийства человека и зверя. По сути, так оно и было, ведь, впитав опыт нескольких десятков неосторожных разбойников, которые совершали ошибку, напав на членов черного лотоса и попадали на обеденный стол к зайке, она смогла сконденсировать глубочайшее понимание этапа закалки крови, который неразрывно связан с рукопашным и вооруженным боем, а также крепко усвоить манипуляцию энергии ядра и основы познания Дао. Теперь новобранцы проходили ожесточенную подготовку для хорошего понимания своих слабых и сильных сторон и формирования личного боевого стиля. Вся эта тренировка сводилась к изнурительным пробежкам по территории Черной Лилии, спаррингов с десятками самых неудобных противников и избиением десятков слабаков. Регенерация, как у Росомахи, позволяла этим маленьким ублюдкам творить самые жестокие и смертоносные приемы, забывая о осторожности. Ведь пока надет шлем с кольчужной вуалью, то почти невозможно случайно отрубить голову противнику, а руки и ноги легко пришить обратно. Каждый день на тренировках пьяной зайки здравый смысл всех членов секты был жестоко оттрахан огромным волосатым мужиком по имени Реальность. Конечно, все люди этого мира сталкиваются с этим дядей, но чаще всего он, не особо парясь, проходится широким кулаком по лицу и оставляет их поплакать в одиночестве, собирая с пола свои зубы. Но на тренировках зайки дядя с особым вниманием драл послушников в их нежные задницы по несколько часов в день. Единственным спасением для душ этих послушников были послеобеденные часы самообразования и их партнеры, назначенные зверобогом. Они могли залезать друг другу раны, и не только отвлекаясь от жестокой судьбы, но самым удерживающим фактором, кроме одного всем известного пугающего до седых волос крысака для послушников, было то, что здесь их учили, как стать сильными, И они сами ощущали, как они становятся сильными, как древние боги. Такой прирост способностей на окраине святых земель не мог получить ни один человек или зверь. Воробей наконец-то освоил свое дао молнии и смог бить ним на дистанции от цели, как и 40. Но его плоть настолько выработала сопротивление к молнии, что метод самобичевания воробья включили в закалку организма для лучшего взаимодействия с дао, и теперь даже 40 в погоне за абсолютной силой поджаривала себя до угольной корочки, причем по всему телу сразу. Результат настал через месяц повышенного потребления мяса по зверей на стадии закалки плоти. Именно оно стимулировало регенерацию лучше всего. Левушка с золотистой кожей и седыми волосами купалась в разрядах молнии, впитывая заслуженное ядро пранозверя. Она была самым первым добровольцем на экспериментальную программу секты Черной Лилии по закалке тела отрепетированной праны. Именно так назвали прану, которая превращается в какой-то вид энергии. По логике закалка атрибутной праны — это следующая степень после закалки мозга и кости обычной праной. Это было настоящее открытие именно секты Черной Лилии. Подобные эксперименты не проводились из-за того, что это граничит с безумием и самоубийством, если твое восстановление несравнимо с легендарными демонами и богами. Потому никто не упоминал о подобном способе укрепления тела, до этого самого момента. Вскоре Воробей и Синица повторили подвиг по полной закалке тела атрибутной праной, причем Синица буквально запекала себя в собственном огне, пока не перестала гореть. Как доказали эксперименты, Синица стала невосприимчива к любому огню и повышению температуры до 1500 градусов, то есть она может купаться в плавленном алюминии, но то, что этот металл в 4 раза тяжелее воды, не даст ей нырнуть надолго. Все ученики, познавшие любые дао, начали мучить свои тела самобичеванием, но из-за того, что их не финансировала секта, как троих вышеперечисленных, им пришлось охотиться на пранозверей в лесу, чтобы получить дополнительный рацион к ежедневной норме. Затворники после месяца изоляции наводнили предместья пограничного города и пугали людей, таща на плечах через лес 100-килограммовые туши зверья. И ладно, это какой-то высокий юноша вроде журавля, но 12-летняя кукушка вселяла в любого ветерана дрожь, а при ее взгляде по их спинах пробегали мурашки, и они чувствовали могильный холод. Эти глаза смотрят не на людей, а на вещь, которую можно обменять в секте на ресурсы. Но девочка не прыгала выше головы и спокойно убегала на скорости бегущей лошади, разметая как локомотив сугробы высотой в пояс. Подобное зрелище уже полностью отбивало желание преследовать подобное чудовище в шкуре девочки, и судя по кабану на плечах, явно хищное и со зверским аппетитом. В таверне в самой середине гильдии наемников, разделенной пополам, на стороне со столами и официантками мужики в меховых плащах выпивали и травили байки, пока потягивал пиво с кружек. Разбойники что-то притихли, прямо не пограничье, а благонадежный цивилизованный город, хи-хи-хи. Ты же только во внутренних землях работаешь, сходи в пустоши, там тебя если отпустят голым на сугробы, то благодари предков, они вообще свирепствуют с двойной силой, чуть ли не каждого, кого поймают, порабощают или требуют за него выкуп. Дедок за соседним столом повернул свой метр в ширине плеч к столу и спросил: «Вы, парни, еще не слышали? Там в лесу что-то появилось, что-то пиздец страшное. Зверье почти пропало, а охотники травят басни о призраках детей в лесу. Такой бред. Но если там что-то способное напугать зверье в лесу, то это вполне может проредить поголовье разбойников или как минимум загнать их в пустоши». Еще один мужик встал с другого конца зала и, посев к компании, сказал: «Верьте или нет, но я своими глазами видел, как девочка голыми руками свернула шею леопарду и потащила его за собой в сторону долины Черного Лотоса. Я, суть богу, душу не отдал, когда она посмотрела в мою сторону и захихикала. Никакие, блять, не призраки. Это проделки той госпожи из секты Черного Лотоса. Вроде долина Черной Лилии. Не, херовое название, если честно. Лотос красивее звучит и по феншую, но суть в том, что та сука после поглощения тех наемников 5-го ранга совсем страх потеряла». Старик с метром в плечах возразил: «Хех, вполне обоснованно, потеряла страх. Если уже показала когти, то зачем притворяться овечкой? Тем более, если она может поглощать железные ранги, то в этом захолустье ей почти нечего бояться, пока она не проворачивает дела внутри города. Насчет девчонки, с демоническим леопардом голыми руками даже на уровне закалки кости не справится, звучит дико, но я верю. Если эта секта черных лотосов или лилий может унижать рафинаторов на уровне познания дао, то вырастить какую-то прислугу на уровне ядра в 12 лет вполне правдоподобно. В юности и не таких чудовищ видал в святых землях». Мужиков при упоминании святых земель пробила дрожь, Теперь 10 километров вокруг долины черных лилий в их сознании обозначены запретной зоной, в которой творить безобразие равно смертному приговору. Витек активно штурмовал Даа, и даже без ядра он мог заниматься закалкой атрибутами молнии огня и мороза, когда его медленно поджаривали ниндзя и мелкая. После результатов проверки на добровольцах Витек начал вырабатывать сопротивление и одновременно повышал прочность тела и качество праны в его организме. И пока не были повреждены сердечные каналы праны, он мог буквально возродиться с куска полупрожаренной отбивной. Вначале он почти умирал от болевого шока и хотел блевать от запаха горелой шерсти, но вскоре его тело начало наполняться уже не золотой праной, а оттенками голубоватого и оранжевого, смешиваясь в зеленую плотную субстанцию, которая начала пропитывать его каналы сердца. Мудрости и копчика привязалось определение, что очень не нравилось мелкой, у которой только такие каналы и есть. Вскоре в середине золотого тела крысака появилась ярко-зеленая сеть каналов, от которых в тело стали просачиваться зеленые миазмы, пропитывающие плоть и кости с нервами. После того, как девушки убили на запекании крысака половину зимы, он наконец-то был готов, но ничего особо не поменялось, кроме того, то он перестал мерзнуть на улице, и его серая шерсть и усы перестали скручиваться в коричневые спиральки, если их обжигали огнем. Проверка силы не показал роста больше нормы. Кроме того, немного выросла скорость отрастания отрубленного хвоста, как выяснилось при серии несчастных случаев с подачки ниндзи. У ниндзи на стене висит уже целая коллекция крысиных хвостиков полутораметровой длины, с ярлычками, на которых написана дата и несчастный случай, результатом которого стало появление трофея. Самым несправедливым крысок считал то, что его хвост отрубили в результате потери невинности с двумя зафилками, ведь тогда крысок еще не был уверен, что он сможет восстановить кости хвоста, а ниндзя явно метила немного выше хвоста, пытаясь оттяпать витку и пару меховых шариков, бессердечная сука. Но Витек простил ее после того, как после хорошего сна узнал, что подвиг с отращиванием кисти пьяной зайки – это совсем не уникальный навык, доступный только ей. Но, к несчастью, об этом узнала и ниндзя, и с тех пор охотилась на его хвост при любой обиде на крысака и не только на хвост. Как подозревал по разочарованной мордочке ниндзи после каждой успешной охоты и получения трофея. Похоже, он воспитал в ниндзи какие-то необоснованные чувства собственности по отношению к его крысиной туше. У мелкой тоже было подобное отношение, но это и понятно, потому как в первую встречу она колебалась между пропариванием Витька на открытом огне или тушением в горшке. Лишь брезгливость и страшилки покойного деда о паразитах заставила мелкую посмотреть на Витька как на игрушку, а не рацион. Главное в этом то, что Витек теперь был уверен в том, что эти женщины его не убьют, потому как уничтожать свою собственность не было в их привычках, максимум поправить кое-какие детали и кое-где укоротить. Именно это позволило ему спокойно терпеть обжарку, замораживание и прожигание молниями от этих двух садисток, не заботясь о том, что кто-то из них вздумает аннигилировать в пепел доверчивую крысу. Витек индивидуальной тренировки от пьяной зайки, она включала спарринги с ней, мелкая и ниндзи с особыми ограничениями для крысок, от которых острадал как сука, но месяц-полтора и он уже выживал и доминировал над ниндзи даже с выколотыми глазами и отрубленными ступнями. В основном он пытался вырвать ей сухожилия, артерии на ногах или каналы праны, которые потом восстанавливались особо тяжело, ведь они сами по себе инородные тела в организмах людей, и лишь связь с ядрами укрепляла их схему внутри организма человека. При потере ядра в копчике или ядра мудрости, каналы сердца уничтожат соответственные каналы, оставив только каналы сердца. Но пока есть ядра в так называемых чакрах, то каналы сердца будут восстанавливать и каналы, завязанные на этих чакрах. Витек считал, что убийство клана речных котов было самым правильным решением в этом мире, ведь в награду он получил самый ценный для обычной крысы актив в этом мире – бесконечную регенерацию. Почти бесконечную, еле не считать то, что без достаточного питания его тело начнет переваривать само себя, чтобы восстанавливать самые важные органы, и Витек на это не сможет никак повлиять. В Святых Землях клан Синих Макак получал доклады от шпионов по всем пустошам, но так и не мог обнаружить следов ниндзи и мелкой. Предполагалось, что агент 23 взбунтовалась и решила продать на черном рынке девочку героической расы, но ни на одном подпольном аукционе не было и духа, ни целой мелкой, ни ее органов или схем каналов героя. Сами каналы Кининдзи были результатом сотен экспериментов по адаптации принадлежащего синим макакам отсчету по вскрытию героя. Эти каналы были созданы для увеличения скорости реакции и движения пользователя праны и были на уровень выше, чем могли понять синие макаки, но они не сдавались и кое-как смогли подражать оригиналу, взамен полностью лишая подопытных вроде ниндзи прогресса в развитии. Синие макаки искали беглянку на стадии закалки крови, в то время как ниндзя через закалку тела молниями смогла уравновесить баланс праны в теле и создать первое ядро Дао молнии в своем ядре мудрости. Теперь она была сосредоточена на создании ядра Дао пламени к ядру копчика. Результатом может стать струя пламени из задницы, как атакующее заклинание. Этот шутливый комментарий мелко вселил в ниндзю ужас, и она прививала Дао огня к каналам сердца магма, текущая в венах, раскаляя наши сердца. Звучит пафосно лучше, чем реактивная тяга и пререкание задницы. Но мелкая добила ниндзю еще одним комментарием. «Продолжишь называть мое ядро копчиком или задницей, то я тебя прокляну. И если ты решишь привить к третьему ядру землю, то у тебя будет вечный запор, если воду, вечный понос, ну а если ветер, наверное, пердешь, да. Хи-хи-хи, последний раз предупреждаю, называй это нижней чакрой или чакра силы». На этом и договорились. А крысок без промедления утвердил официальное название как чакра силы и ядро силы. 23. С недавнего времени Витек начал отпускать послушников без присмотра, но условием пропуска была ступень закалки плоти праной. Короче говоря, он даже не думал о том, что послушники захотят убежать из долины, но хотел быть уверенным, что они хотя бы смогут убежать от разбойников. Кстати говоря о разбойниках, Витек допросил пойманных рабочими отрядами разбойников и нашел три лагеря этих нежеланных соседей. Можно было бы разобраться с ними, как и с теми наемниками, что сейчас упорно обучаются праведной жизни и проходят боевую подготовку пьяной зайки, но набирать 200 послушников в середине зимы было бы очень неразумно. Если он начнет набор этих дармоедов, то у него все запасы закончатся до весны. Кроме того, у него недостача квалифицированных управляющих и приходится экспресс-курсом обучать самых способных и вменяемых новобранцев. Повезло, что дети наемников были очень эгоистичными и расчетливыми и даже не задумываясь закрыли глаза на то, как их завербовали в секту, когда их начали обучать методам манипуляции праной. Сама методичка манипуляции праной была результатом наблюдения и экспериментов Витька с праной за все время, что он мог ее видеть. Он лишь подражал рафинаторам ки и записям, полученных в путешествии. Эти методы включали создание кристаллов ки с помощью пальцевого ускорителя частиц праны и кое-какую замену его третьего глаза, которая с помощью самогипноза и стимуляции мозга может различать окружающую пользователя прану. Метод был сложным, и его освоило меньше 5 человек, да и не все могли использовать его так, чтобы он был полезным, но Вишневая 40 и ее команда выделялись среди серой массы. Как минимум ежевичный воробей и малиновая синица вместе с сорокой уже закалили каналы праны атрибутной праны, и даже пропустили обычную закалку плоти и костей, продолжив закалять мышцы и кости атрибутной праны. В перспективе это улучшение метода крысока должно заменить обычную закалку, которую он подсмотрел у демонических зверей и мелкой. Возможно, они не первые, кто начал сжигать себя в пламени и молниях, чтобы сделать тело сильнее, но уж точно они одни такие на 1000 километров вокруг. С подобными методами они станут неуязвимы для собственного и чужого волшебства и смогут выстоять даже против тех, кто познали Дао. Если у Витька получится создать спецотряд из таких подростков, то ему будет легче вести дела в святых землях. Витек задавался вопросом, почему он так зациклился на этой святой земле, что его влечет. Ответ был очевидным. Он хочет жить. Жизнь грызуна была слишком скоротечной, даже человеческая жизнь Витьку казалась слишком короткой в этом мире чудес. Если он сможет найти исток этой золотой реки, Витек еще не знал, что находится в святых землях, но чем ближе они к запалу, тем гуще становится туман, поднимающийся с реки. Там находится ответ на главную загадку этого мира. Что такое прана? Витек пил чай в столовой и бормотал вопрос, когда вдруг заметил седую девочку с золотистой кожей. Это вроде Вишневая 40, ебанула же ему моча в голову называть людей индейскими кличками. Такой интересный оттенок кожи получила не только 40, но и два других подростка, закаляющих тела атрибутами. «Простите, я не знала, что вы будете здесь», — застенчиво и испуганно проговорила 40, пытаясь затки выйти в двери. Похоже, она до чертиков боялась Витька, хотя она скорее боялась зверолюдей. «Ты все правильно делаешь, 40. Зверолюди тебе не друзья, и даже обычные люди тебе не друзья, они даже друг другу не друзья. Но меня можешь не бояться, я человечину не ем, в ней паразитов и заразы еще больше, чем в пранозверях, то есть в демонических зверях». Девочка нахмурилась и переспросила: «Что такое прана и пранозвери?»

Как ни странно, новая голова сохранила знания и воспоминания сороки, но не разделяла общего сознания. Видимо, подобные трюки невозможны без задействования дао. Но неудобства не сильно повлияли на результат, так как обе половинки сороки разделали общую цель, и они продолжили частичное разделение тела, и дойдя до пояса, они начали создавать уже 8 отдельных рук и тел, перенося в отдельные тела каналы сердца ловкости, оставив связанным со всеми телами лишь чакру копчика. Весь месяц трансформации она редко показывалась на публику, и когда пришел день пробудления дао, ее 4 тела были соединены в облате таза и передвигались на 8 ногах, и 4 полностью отдельных туловища, прислонившись спина к спине, предстали секте на обозрение. Ее партнер, молниеносный воробей, увидев 4 пары сиси своей подруги, сглотнул, но понял, что хотя его девушки так много, но ей явно не совсем удобно находиться в таком состоянии, но все лучше, чем если его девушка станет 4 5-летними версиями себя. «Приступай, вишневая сорока». Все наблюдающие были в нескольких сотнях метров, но 4 лица сороки были обращены в 4 стороны, и всем было видно, как она села, переплетя 8 ног посреди каменной площадки. Витё, как самый устойчивый ко всем атрибутам, находился в 10 метрах и наблюдал за девушкой, держа наготове ящик ядер пронозверей. Вскоре над поляной недалеко от секты собрались грозовые облака, и сотни молний обрушились на сороку, не причиняя ей вреда, а лишь отдавая энергию мира в ее тело. Как и рассчитал Витек, все 4 ядра сжались и пустили корни, объединив 4 тела и мозга в сети, стали пожирать плоть, оставив лишь горсть пыли, которую разметал бушующий ветер. Внутри углубленной площадки упало 4 ядра, которые без заминки сформировали молниеносные силуэты, которые сжались, образуя 4 взрослые копии, вишневой сороки с седыми волосами и золотой кожей, но вместо радужной оболочки глаз со зрачком у них были светящиеся белки, создавая впечатление того, что девушка состоит из чистого света и энергии. Глаза девушки потухли, и все смогли вздохнуть с облегчением, когда увидели нормальные человеческие глаза, и поняли, что эта подсветка не работает постоянно, ведь они сами не хотели спать с таким глазами остаток своей жизни. 4 вишневые сороки осмотрели и ощупали сиськи друг другу и, улыбнувшись, не заметив особой потери объема, побежали тискать суслика. Эксперимент прошел удачно, и Витек со спокойной душой мог воплотить свои дальнейшие планы. Апа, вишневая сорока после активации боевого режима. Промежуточное состояние, но только на примере скульптуры Тхриехи от Six Arms by Shanghai. Гуглите. Более приятный глазу вариант. 26. Вскоре десятки многоруких подростков наводили ужас на пограничные леса, собирая ресурсы для своего разделения на 4 копии. Сорока хоть и жила месяц с 4 разными самостоятельными личностями, но в конце все эти личности получили телепатическую связь, и теперь она может полноценно использовать 4 сознания для изучения нескольких вещей. Опыт и знания одинаково усваивались каждым телом, а телосложение уже давно превзошло пределы человеческого, и даже без разминки могло в совершенстве выполнить любой финт, который пожелает мозг, лишь бы мозг понимал, как его исполнять. Витек оценил новую игрушку, но его терзали мысли о том, что его организация начинает застаиваться. Достигнув успеха в создании элементарных тел, послушники и тайные жрецы становились старшими жрецами и могли привлекать учеников в секту, и скоро может начаться внутренняя конкуренция и раздел на фракции. Это можно решить распространением фракций секты по миру, но все это держится на пальцах Витька. Без каналов 4 чакр любые учения бесполезны, но решение уже давно зрело в крысиной башке Витька. Витек не собирался убивать всю жизнь в этих ебенях, и, проведя успешный эксперимент, начал собирать чемоданы, ведь он уже проебал почти четверть жизни, уже больше года прошло. Витек напряг клона сороки и научил ее внедрять каналы чакр, приказал обычным новобранцам внедрять только каналы сердца, послушникам внедрять каналы копчика и пупка, то есть силы и ловкости, а уже обученным и прошедшим экзамены тайным жрецам внедрять каналы мудрости, потому что мозг – дело тонкое, и только выносливая туша с 3 чакрами сможет пережить ошибки малиновой сороки. Насчет закалки и техники разделения тел – это были высшие секреты секты, и только старшие жрецы были допущены к ним. Этот титул получали после набора очков заслуг и полного набора знаний для разделения тела на 4 клона. После старшего жреца можно пройти курсы руководителя и стать епископом. Епископы могли собрать команду старших жрецов и отправить 3 клонов, распространять учение зверобога. Последний клон должен сидеть в долине Черной Лилии и переписывать в библиотеку все полученные знания и взамен получать данные от других миссионеров, то есть они работали секретарями связными. К Кроме того, Витек не знал, что происходит с клонами после смерти, да и не особо понимал, как убить новое элементарное тело. Прецедентов не появлялось, а раны на их телах заполняются внутренней элементарной энергией, полностью восстанавливая их изначальный вид. Конечно, как-то Витек исчерпал весь запас энергии Сороки, и она дико перепугалась, когда дырка в конечности не восстановилась мгновенно. Все же ее конечность восстанавливалась с видимой скоростью, но в это время она потеряла возможность метать молнии. Истощение запасов энергии в теле тоже приводило к невозможности мгновенной регенерации.